Я, конечно, попробую рассказать все как можно короче. У меня тогда были трудные времена, — вздохнула она, посмотрев на свои руки в ярко-лиловых перчатках. Впрочем, когда они были легкими... Когда вы будете получать 2000 фунтов в год, забот у вас будет намного меньше, — заметила Дерика, пытаясь утешить женщину. «Ах, милые мои, деньги еще не все. Когда я уютно устроюсь, мой муж все непременно появится, чтобы доставить мне массу неприятностей. Он всегда так делал и будет делать дальше. Я человек с характером, могу справиться с кем угодно, только не с Самуэлем, нет». Со слабой улыбкой покачала головой госпожа Крент. «Он отродье самого дьявола. Я лишь молюсь, чтобы он поскорее к нему и отправился». «Начинайте же рассказ», — поторопил ее Форд. Ему не терпелось докопаться до правды о прошлом господина Боуринга. «По порядку, с самого начала». «А!» — Мария вздохнула, снова покачав головой. «Это возвращает меня на много лет назад. Я родилась в Уайт-Чапеле и в детстве получила хорошее образование. И когда я стала взрослой, у меня было множество предложений руки и сердца. Многие молодые люди мечтали взять меня в жены. Я тогда выбрала Джерри Уорда, который работал сапожником. Мы вместе поехали в Африку, и через 3 года после этого родилась моя Дженни, а потом мой муж умер». «О!» — с удивлением протянула Дерика. «Я-то думала, что вашу дочь зовут Дженни Крент». «Дженни Уорд — ее настоящее имя, моя дорогая. Уордом звали ее отца, а Крент — фамилия моего второго мужа. Когда я вышла за него, то поменяла фамилию и себе, и ей, чтобы избежать кривотолков. Но сейчас она не Крент и не Уорд, а Дженни Боуринг». «Вы можете доказать, что этот брак действительно был заключен?» — быстро спросил Форд. Госпожа Крент оскорбленно выпрямилась в кресле. «Могу показать вам документ», — сказала она. «Дженни хорошая девочка, а я порядочная женщина, но это позже. Я хочу, чтобы вы не перебивали меня, а внимательно слушали, иначе так ничего и не поймете». «Да-да, продолжайте», — одновременно закивали Освальд и его невеста. Миссис Крент устроилась поудобнее и продолжила, наслаждаясь тем, что стала центром внимания и обрела хороших слушателей. «Джерри умер, оставил меня вдовой с Дженни на руках. Тогда она была совсем крошкой. Мне пришлось работать прачкой в Кейптауне. Уорд ушел в мир иной, а меня заставил разгребать дела земные». «И как же вы поступили?» — поинтересовалась Дерика, пытаясь вернуть собеседницу к интересующей их теме. «Я занималась стиркой, дорогие мои. Я ведь уже сказала. Моими конкурентами были черномазые, только они делали это много хуже меня. Никто из них не умел крахмалить белье, как я. С тех пор прошло уже 20 лет, — вздохнула Мария. «Я тогда была совсем еще ребенком», — задумчиво протянула мисс Тревик. «Да, мисс, точно так же, как и Дженни. Потом я встретила твоего папу. Он всегда любил чистое белье и пришел ко мне в прачечную. Более того, он оказался так доволен моей работой, что привел с собой Боуринга и Крента». «Так они явились в прачечную втроем?» — неожиданно спросил адвокат. «Они были партнерами, если это можно так назвать, господин Форд. Они занимались алмазами, золотом и всем, из чего можно выжать хоть пенни. Сэр Ганнибал был настоящим джентльменом и хорошо относился ко мне. Он сказал, что они собираются сделать состояние. Как он познакомился с Джоном, не знаю. Но, как я понимаю, в те годы сэр Тревик имел деньги, но не имел мозгов. А господин Боуринг, напротив, был умен, но не имел денег. Ведь ваш отец, вы уж простите меня, милочка, не очень дальновидный человек. Вот они объединили свои усилия, чтобы разбогатеть». «А Крент?» — уточнил Освальд. «Он был вроде пассивного партнера», — ответила гостья. «Делал за них грязную работу». «Значит, не обошлось и без грязной работы», — поднял брови Форд. «Еще как! Сэр Ганнибал! О, тут я снова должна попросить у вас прощения, душечка. Прекрасный джентльмен, но не слишком умный. Господин Боуринг думал за него и за Крента тоже. Этот Джон делал все деньги. Он был тем еще прохвостом, хоть и стыдно мне так о нем говорить. Он ведь всегда был очень добр ко мне. И потом мы были в родстве». «В родстве?» — с удивлением воскликнули хором слушатели. «Сводном, конечно», — пояснила Мария. «Иначе я не позволила бы моей Дженни выйти замуж за Моргана Боуринга. Джон Боуринг был женат на сестре Уорда, моего первого мужа, который...» «Хорошо», — воскликнул Освальд, оборвав ее. «Мы уже разобрались в ваших родственных связях, госпожа Крент». «Вот я и говорю», — продолжала экономка. «Господин Боуринг женился на Амелии Уорд вскоре после смерти моего первого мужа. Она была не совсем себе, бедняжка. Да и Боуринг обращался с ней довольно жестоко. Она умерла через 5 лет, оставив ему Моргана. Джона было не до детей, и он отдал мальчика мне на воспитание. Потом Боуринг и сэр Ганнибал отправились в Трансвааль по какому-то делу, связанному с алмазами. Крент остался здесь, и когда он сделал мне предложение, я сдалась без боя». «Вы согласились?» — уточнила Дерика. «Да, моя дорогая. Господин Крент наплел мне басен о своем будущем богатстве, а я так устала от бесконечной стирки, что согласилась. Он был обворожительным. Правда, только в самом начале», — вздохнула миссис Крент. «Впоследствии он стал грубым, забрал все мои деньги и отправился в Трансвааль за своими компаньонами, оставив меня без гроша с Дженни и Морганом на шее». «И когда вы увидели его снова?» — поинтересовался адвокат. «Мы не виделись много лет, но однажды в дождливый вечер мой супруг объявился снова. Он уже был в дверях, и когда я в свете лампы увидела его лицо, то закричала от ужаса. Он был бледным и выглядел ужасно. Он вошел и объявил, что ему нужны деньги и где-то переночевать. Как я узнала от мужа, господин Боуринг разбогател и вышвырнул его из фирмы». «Почему же он его выгнал?» Тут гостья понизила голос и обвела комнату испуганным взглядом. «Кому попало, я об этом не рассказываю», — тихо произнесла она. «Но вам, юная леди, я обещала правду. Самуэль сказал, что Боуринг подделал несколько подписей сэра Ганнибала, но тот завладел этими бумагами». «Быть такого не может», — с негодованием перебила ее Дерика. «Еще как может», — усмехнулась Мария. «Боуринг сам не в этом признался, когда заработал достаточно денег и вернулся в Англию, прихватив меня с собой». «Но мой отец бы никогда...» «Тише, Дерика», — быстро остановил возлюбленную Форд. «Пусть госпожа Крент расскажет свою историю до конца. Мы сейчас только подошли к чему-то важному». Девушка замолчала, прикусив губку, хотя и злилась из-за того, что такая женщина, как миссис Крент, посмела плохо говорить о сэре Ганнибале Тревике. Заметив ее раздражение, та тоже вышла из себя. «Моя дорогая, я бы не говорила того, что сказала, не будь это правдой», — уверенно заявила она. «Самуэль узнал об этом подлоге и, попросту говоря, пытался шантажировать Боуринга, который к тому времени уже был достаточно богат. Но твой отец, узнав об этом, заявил, что никакой подделки не было. После этого Боуринг выгнал моего мужа, и тот пришел ко мне без гроша в кармане. Так ему и надо. Судя по вашему рассказу, он был еще тем негодяем, — с негодованием сказал Форд.